Обретение сущности пожирания миров было похоже на формирование внутри меня бездонной черной дыры. Ядро дара контроля вспыхнуло в моей голове подобно ярчайшей сверхновой, проходя невероятную качественную трансформацию. Волна энергии от этого прорыва прошлась по телу подобно волне живой воды, не избавляя от травм, но смывая усталость и боль. Зрение вернулось, как и слух, но ни того, ни другого уже не требовалось, чтобы ощутить приближающегося ко мне Помпонгомба. Даже пассивного эффекта сущности контроля поля боя было достаточно, чтобы сформировать в моем мозгу идеальную трехмерную карту пещеры со всеми раскиданными по ней трупами и тушей четвертого отца. Тем не менее, хотя я обрел третью сущность и даже отчасти убрал последствия боя, сражаться сейчас с ним было слишком рискованно. За последние дни я успел немало узнать об обитателях форта Тысячи Висельников от Зюрлора, и Помпонгом занимал позицию четвертого отца вовсе не за свою толщину. Если бы он был менее ленив и высокомерен и решил присоединиться к бою со мной вместе со своими подчиненными, я наверняка бы умер, не убив и половины. Впрочем, в этом случае я бы совершенно точно любой ценой постарался выбраться на поверхность, к стражникам. И теперь мне стоило сделать именно это. Вскочив с пола, я рванул к выходу из пещеры. Мгновение ушло на то, чтоб Помпонгом понял, что именно произошло. А затем мне в спину вместе с его разъяренным ревом ударила огромная, за секунду выросшая почти до полукилометровой длины, рука. Это была не магия и не дар. Такова была физиологическая особенность четвертого отца, способность раздуваться, будто рыба-шар, но прокачанная на несколько порядков. Он попытался схватить меня, но я воспользовался всеми оставшимися силами и мировыми приказами, чтобы оседлать волну воздуха, сформированную его движением, чтобы вылететь из пещеры как пробка из бутылки шампанского. А затем, едва не врезавшись в стену по ходу движения, я продолжил нестись по коридору, не забыв, запустив приказы ветви исцеления, приставить руку обратно к культе и запихнуть кишки обратно в живот. Проклятия Помпонгомба понеслись следом, но сам он догонять меня не стал. Видимо, рассчитал, что раздуться достаточно сильно в узких проходах не сможет, а в своем толстом теле не сможет за мной угнаться. Спустя пару минут я уже вылетел на поверхность, упав без сил неподалеку от выхода. Радовало, что перед началом боя я додумался скрыть свою тюремную робу. Из-за этого мне пришлось сражаться голышом, что иногда было не слишком удобно, но и кровью я робу не залил. Кровь с тела я испарил с помощью приказа пламени, пока бежал. Очень хотелось просто лечь и заснуть, даже если прямо под ногами у одного из охранников. Но, к сожалению, было не время. Раз Помпонгом решил пойти на крайние меры, то и мне нельзя было прохлаждаться. Следующая остановка – лежбище парочки волков-извращенцев. Пришла пора нанести Аргеронту первый удар. Глава 27. Последние 4 дня я не только готовился к вылазке в морг, также вместе с Зюрлором и Ира, изо всех сил старавшийся поднять свои старые связи, мы планировали свои шаги в войне против Аргеронта. В результате благодаря способности предвидения и одному из бывших подчиненных драконихи мы смогли обнаружить одно из критически важных звеньев в длинной цепи преступной деятельности Блохастова. Однако была огромная проблема. Этим звеном был один из тюремных надзирателей по имени Васки. Через него Аргеронт имел стабильную связь с внешним миром, а также получал все те блага, которыми так нагло и неприкрыто пользовался. Скорее всего, он был не единственным, через кого кошак общался со своими подчиненными вне колонии. Такой прожженный старый ублюдок, как Аргеронт, ни за что бы не стал складывать все яйца в одну корзину. Тем не менее, Васки был центральным элементом этой схемы, и только у него были контакты всех теневых организаций, работающих на Блохастова. Устранив его, мы бы не отсекли Аргеронта от внешнего мира полностью. Но смерть Васки посеяла бы хаос в отлаженных схемах кошака, ведь пропала бы шея, связывающее тело с головой. Изначально я собирался подготовиться к устранению Васки куда более тщательно, как минимум заручиться поддержкой Помпонгомба и волков, чтобы иметь хоть какое-то прикрытие. Однако теперь на такую роскошь, как тщательная подготовка, рассчитывать я уже не имел возможности. Я сильно сомневался, что Помпонгомб пойдет жаловаться на меня стражникам. Он был тем еще двуличным ублюдком, но форт Тысячи Висельников, тюремщиков и засадившие его сюда правительство единства он 100% ненавидел куда больше, чем меня или Аргеронта. К тому же не стоило забывать о воровской чести. Я не был в этом уверен на 100%, но было вполне логично предположить, что в среде Майгу преступников единства существовали свои понятия. Обратиться за помощью во внутренних разборках к законникам должно было быть едва ли не худшим, что мог сделать коренной житель преступного мира. Так что можно было не волноваться о том, что на меня откроют охоту в ближайшие часы. Тем не менее, в конце смены пропажу сразу сотни заключенных неизбежно заметит, и это уже будет по-настоящему серьезным делом, из-за которого тюремщики точно встанут на уши и начнут рыть носом землю в поисках виноватых. К тому же пропажу им Малита и исчезновение четверых охранников склада уже тоже должны были заметить. И то, что пока на нас, заключенных, это никак не сказывалось, не значило, что так будет продолжаться вечно. Ко мне благодаря циклопу Шингару обязательно будет особое внимание, возможно, как он и грозил, они даже приставят ко мне постоянного соглядатая, но даже не это было худшим. Куда проблемнее будет то, что тюремщики в принципе поднимут уровень боеготовности до максимума. Устранить в таких условиях Васки наверняка станет совершенно нереально. И черт его знал, как долго этот чрезвычайный режим продержится. Неделю, месяц, может быть год, если при этом Аргеронт окажется отрезан от подчиненных ему синдикатов, шанс справиться с ним у нас еще останется. Ведь тогда мы все окажемся примерно в равных условиях, одинаково запертые внутри форта. Но если Кошак продолжит контролировать совершенно неизвестное пока количество находящихся на воле преступников, пока мы будем связаны по рукам и ногам повышенной бдительностью тюремщиков, поражение будет неминуемо. Самое банальное, он сможет протащить в колонию какого-нибудь майгу-ассасина, который прикончит меня, Ярыкова бы то ни было еще, пока мы будем почти бессильны в человеческих формах в камерах. Это наверняка будет невероятно сложно и во всех смыслах дорого, потому Аргеронт и не провернул этот трюк до сих пор. Но, осознав окончательно, что я представляю для него угрозу не только во внешнем мире, но и здесь, в форте, он уже не станет мелочиться, а потому Васки должен был умереть, и умереть сегодня же. Ни о каких тщательных подготовке и планировании, разумеется, речь уже не шла. Благо, у меня были кое-какие идеи, продуманные накануне, так что совсем вслепую действовать все же было не обязательно. Но я не знал ни способностей Васки, ни его расписания, ни того, был ли у него какой-то эскорт или нет. Фактически единственное, что мне было о нем известно, это имя, облик и то, что он каждый день как штык был на руднике, чтобы иметь возможность всегда прийти к Аргеронту по первому же зову. Предательство, или вернее крайняя степень хитрожопости, ведь технически мы не были союзниками, чтобы он меня предавал, помпонгамба, спутала все мои планы, и обернувшийся неожиданным прорывом бой против его подчиненных, из-за которого теперь мне предстояло атаковать Васки без подготовки и в состоянии крайнего истощения, был лишь одной и множество проблем. Тем не менее, я, тратя все силы и ресурсы, чтобы как можно быстрее прийти в себя, неторопливо продвигаясь в сторону лежбища парочки волков, не прекращал улыбаться. Отчасти, естественно, из-за обретения сущности контроля поля боя. Испытать ее полную силу я пока не мог, но, так как она была частью меня, прекрасно понимал, на что она была способна и был в невероятном предвкушении. Но также мне, как бы странно это ни звучало, было радостно от того, что все наконец-то пошло через одно место. Возможно, конечно, я надумывал, но это полукармическое правило. Чем дольше все идет гладко, тем хуже будет потом, срабатывавшие едва ли не каждый раз, я уже никак не мог игнорировать. Если бы и с устранением Васки все прошло без сучка и задоринки, то мне бы не хотелось даже думать о том, каких масштабов катастрофы все обернулось бы впоследствии. А так я будто бы попал под контролируемо вызванную лавину. По-прежнему смертельно опасно, но определенно куда лучше, чем дожидаться схода настоящей. Вайла и Фира на этот раз ничем лишним не занимались. Просто лежали рядышком, то ли спали, то ли просто старательно занимались ничего не деланием. При моем появлении волк приподнял голову. «Тим, ты жив?» «Быстро новости распространяются», — ухмыльнулся я. «Жив, и вы от меня так просто не отделаетесь. Чего тебе на этот раз надо?» Не открывая глаз, проворчала Вайла. «Пришел еще раз попросить вашей поддержки», — произнес я, стараясь выглядеть и звучать как можно более естественно. Помпонгом имел репутацию более-менее послушного заключенного и потому был избавлен от надзора тюремщиков. Однако вокруг лежбища волков постоянно дежурили стражники, и я не мог говорить о своих планах вслух при них. «Не реагируйте. Я только что прикончил сотню подчиненных помпонгамба, и у меня теперь нет времени на подготовку более детального плана и обсуждение с вами. Так что, если вы действительно хотите поучаствовать в моем маленьком госперевороте, то поможете мне прямо сейчас. Нужно устроить максимальный хаос на руднике. Соберите своих подчиненных и прикажите буйствовать, как никогда. Чем больше стражников будет задействовано в подавлении этого бунта, тем лучше. Если согласны, подмигните мне. В который уже раз я был несказанно рад, что мысленные сообщения могли передавать сколь угодно большие объемы информации в одно мгновение. Иначе стражники могли что-то заподозрить из-за моего слишком долгого молчания. Пара волков удивленно переглянулась, после чего на их мордах одновременно расплылись довольные гиеньи ухмылки. Вот уж точно два сапога пара. Извини, но мы об этом уже говорили, и с тех пор наше мнение не изменилось, произнес Фира, нарочито медленно подмигивая мне при этом правым глазом. Да, не удержалась от небольшого смешка Вайла, только когда ты нас по-настоящему удивишь и докажешь, что наша помощь тебе имеет смысл, мы согласимся. Ну, как угодно, пожал я плечами, не особо стараясь затянуть этот разговор. Когда придет нужный момент, я пришлю к вам Зиурлора. Это будет сигнал к началу. Развернувшись и больше даже не оглядываясь на лежбище волков, я направился дальше. Следующей по списку была Ира, получившая от меня примерно такие же инструкции. Была бы моя воля, я бы 100% взял дракониху с собой на операцию по убийству Васки. Но ее габариты уничтожали любые шансы не быть обнаруженными, а в человеческой форме, в отличие от меня, она была слишком слаба. Так что куда лучше было позволить ей использовать свое огромное тело для устроения максимального хаоса на территории рудника. При этом за внесение настолько существенного вклада в бунт ее наверняка очень сурово бы наказали. Но тут уже было ничего не поделать. Ира и сама прекрасно понимала, что альтернативой, вероятнее всего, была смерть от рук одного из посланных Аргеронтом ассасинов. Зиурлор нашел меня сам минут через 15, видимо увидел благодаря своей особой силе приближение особо крупного песца. Ему мне даже объяснять ничего особо не пришлось. Тем более, что основные детали плана по свержению Аргеронта мы обсуждали именно с ним. На этом внешняя подготовка была завершена, и осталось только попытаться продвинуться чуть дальше в подготовке внутренней. После того, как я разблокировал возможность использования сразу всех пассивных свойств даров и сущностей, никаких новых подвижек во взломе рунной системы кандалов не было. Ощущение было такое, будто я уперся в стену, перелезть через которую было невозможно, а сломать получилось бы только после многих и многих дней работы. Однако после обретения сущности контроля поля боя, хотя она и сосредотачивалась больше на аспекте сражений, сам по себе контроль также значительно углубился и усилился. Настолько, что в казавшейся ранее непреодолимой стене я начал видеть тончайшие трещины уязвимости в системе рун. Сломать стену с их помощью было по-прежнему практически невозможно, однако можно было просочиться сквозь нее. После 4 часов попыток я сумел разблокировать дар силы лишения, ощутив невероятный прилив мощи к уже успевшим немного подзабыть, что это такое, мышцам. Правда, без ограничения и сложностей, как всегда, не обошлось. Во-первых, за раз таким образом я мог активировать только один дар. Во-вторых, работало это только с дарами, а не с сущностями, энергия которых была слишком велика для этих трещин. И в-третьих, так как я не переписывал руны, как делал это раньше, а пользовался уязвимостями, тот факт, что ко мне вернулся дар, для Майгу, использовавшего восприятие мировой ауры, стал бы очевиден с первого взгляда. При этом я мог также, как протащил дар на ту сторону, вернуть его обратно, и тогда следы взлома кандалов стали бы незаметны. Но процесс это был не слишком быстрый, где-то 3 минуты и на то, чтобы достать дар, и около 5, чтобы убрать его. Для Майгу, тем более тех, чьи дары были минимум 1-го класса, чтобы понять, что я сделал, этого времени должно было хватить 1000 раз. Оставалось только надеяться, что благодаря хаосу, что поднимут Ира и волки, ко мне внимания будет минимум. Поупражнявшись еще несколько часов и предприняв несколько, к сожалению, безуспешных попыток расширить уязвимости в рунных системах, чтобы использовать дары можно было быстрее, я отправился хоть как-то изучить ситуацию с Васки. Он был надзирателем, таким же, как Вейматрис, тюремщик, что подлизывался ко мне в первый день ради места в клане Ис. В его задачи не входил контроль порядка или усмирение буйных заключенных, Васки занимался распределением рабочих мест, проверял поднимаемую из шахт руду, записывая сколько и кто собрал, и в целом следил за ситуацией на руднике. Обычно надзиратели менялись. Сегодня один был дежурным и шестеро-семеро на подхвате, завтра дежурным становился кто-то из подхватов, а послезавтра на смену выходил тот, у кого были выходные. В отличие от стражников, надзиратели, как старшие руководства, работали по очень комфортному графику. Васки работал каждую смену без перерывов, однако никогда не был дежурным. Вряд ли такое было нормально и допустимо. Но, с учетом того, на кого он работал, подкупить начальство форта, чтобы ему позволили такую нестандартную схему работы, для него наверняка было несложно. И позиция его тоже день ото дня не менялась. Его местом была выдолбленная из камня скамья, расположенная между входами во вторую и шестую шахты, максимально близкая к обиталищу Аргеронта. Часа два я, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, пытался распланировать возможные способы его максимально быстрого и незаметного устранения. Благо, в этом невероятно помогала сущность контроля поля боя, даже в пассивном режиме формировавшая в моем мозгу трехмерную карту не только поверхности рудника, но и уходящих в недра земли шахт. Прямое нападение сразу отметалось. В человеческом облике сделать это я бы точно не рискнул, даже не зная, какой у Васки дар, а драконья форма была слишком большой, чтобы провернуть все по-тихому. Как-то выманить Васки с его насеста тоже казалось не слишком реалистичным. Он 100% знал, кто я такой, и ни за что не пошел бы со мной или за мной просто так, не предупредив того же Аргеронта или стражников. Оставался только удар из засады, достаточно быстрый, чтобы ни Васки, ни тем более другие тюремщики, смерть которых не предполагалась, ничего не успели понять. И, на самом деле, это тоже было куда проще сказать, чем сделать. Когда я только попал в форт, меня интересовал один вопрос. Допустим, мое восприятие мировой ауры куда шире, чем у других, благодаря дару контроля. Но даже так, на уровне первого класса большинство майгу должны были быть в состоянии проникнуть своим восприятием на многие и многие километры вглубь шахт, оставаясь при этом на поверхности. Почему же тогда в форте был целый следственный отдел по расследованию преступлений, в котором состоял Шингар, и почему никто из стражников не сумел понять, что я убил тех четверых заключенных в первый день и еще 11 потом? Ответ оказался довольно прост. Огромное количество пропитанных энергией, и в том числе мировой аурой, руд, залегавшие в недрах шахт, спутывало восприятие майгу, не давая им видеть дальше, чем на пару сотен метров. Собственно, по той же причине стражники не патрулировали сами шахты во время смен. Кандалы кандалами, но внезапное нападение из-за угла и удар тяжелым куском руды по голове никто не отменял, так что рисковать здоровьем никто не хотел. А это значило, что, спрятавшись в шахте, я смогу активировать дар так, что это осталось бы в секрете от остававшихся на поверхности тюремщиков, после чего выскочить, как чертик из табакерки, и наскочить на Васки. Проблема была в том, что обе шахты, вторая и шестая, не были предназначены для майгу моих размеров. Высота потолков шестой была всего 10 метров, я туда даже лапу бы не просунул. Вторая была побольше, в ней, особенно у входа, я бы смог поместиться, но с большим трудом. Лапы пришлось бы подогнуть, крылья максимально прижать к спине. Фактически я оказался бы зажат стенами со всех сторон. Можно, конечно, было не принимать истинную форму, но Васки был далеко не маленьким персонажем. Почти 50-метровый человекоподобный майгу с ярко-алой кожей, очень длинным, метров два, носом, и парой черных орлиных крыльев за спиной. Убить его быстро, находясь в человеческом облике, даже с разблокированным даром у меня вряд ли получилось. А если бы он начал сопротивляться, надежду на незаметное устранение можно было бы почти наверняка отбросить. Однако после тщательного изучения местности вокруг насеста Васки более-менее приемлемый план, по крайней мере не выглядевший совсем уж идиотским или безумным, все-таки был найден. Оставалось только подать сигнал к началу диверсии. Глава 28. Зиурлор ушел, а я нырнул во вторую шахту и для верности ушел на полкилометра вглубь. Начать мы договорились спустя час, чтобы Васки, наверняка заметивший меня, расслабился и не ожидал подвоха. И, признаться честно, этот час показался мне очень, просто невероятно долгим. Определенно, засады были не моим стилем. Влететь в полчище врагов и начать крошить их направо и налево, не считаясь с ранами, это пожалуйста. Сшибиться в жаркой дуэли с врагом, Любой пропущенный удар, от которого сулит смерть, запросто. Но вот так просто сидеть и ждать, тем более когда следующий этап плана от тебя никоим образом не зависит, очень вряд ли. Тем не менее, иногда приходилось делать и то, что было непривычно или некомфортно. Так уж была устроена жизнь. И, к счастью, 3600 секунд в конце концов таки подошли к концу. Вскоре благодаря сущности контроля поля боя, которой было глубоко наплевать на искажение мировой ауры в шахтах, я увидел стремительно разгоравшееся на поверхности рудника безумие. Несколько тысяч заключенных, подчиненные парочке волков, а также те, кого сумела насобирать Ира, носились туда-сюда, нападали на стражников, которые из-за малочисленности не могли поспевать сразу за всеми, затевали драки друг с другом. Даже такой бунт не продержался бы долго. Когда тюремщики спохватились бы и, перегруппировавшись, начали бы систематическую нейтрализацию всех буянов, разница между теми, у кого дар был, и теми, у кого его не было, стала бы критической. Но сейчас, в вихре творящегося хаоса, стражники были слишком ограничены, боялись задеть своими способностями друг друга и не хотели ненароком прикончить заключенных, так-то являвшихся источником дохода форта. И я должен был воспользоваться этими несколькими минутами, чтобы исполнить свою задачу. Территория под большим куполом на самом деле была не такой уж и большой, с учетом того, что немалое количество майгу было ростом в районе сотни метров, а некоторые, как Вайла, Фира и Ира, размером за километр. Скорость распространения бунта была поистине огромной. Не прошло и минуты с самых первых столкновений, как заключенные уже активно сражались, в том числе и вокруг Васки. Он, однако, в противостоянии вступать не спешил, закрыл себя куполом из мировой ауры и, похоже, вознамерился просто тихо дождаться окончания буйства. Вокруг обиталища Аргеронта при этом была полнейшая тишина. Никто не рисковал приближаться к пещерке кошака, боясь возможной мести от второго из отцов форта. Да и державшие оцепление стражники, по идее присматривавшие за самим Аргеронтом, сейчас тоже сыграли роль своеобразного буфера. Тем не менее, это не должно было мне помешать. Хотя обиталище Аргеронта было сравнительно недалеко от насеста Васки, этих 700 метров должно было быть вполне достаточно, чтобы в творящемся хаосе кошак не сумел прийти на помощь своему агенту вовремя. Сущность контроля поля боя не только рисовала мне идеально точное изображение происходящего, но и позволяла предсказывать траектории движения объектов. В моей голове будто формировалась динамическая карта, дополненная иллюзиями потенциального будущего. При этом такая сложная и обширная информация практически не нагружала мозг. Во всех этих хитросплетениях траекторий, векторов и путей я был будто рыба в воде, и уже это было совершенно феноменальной силой, но это было только пассивное свойство. После активации эта сущность должна была по-настоящему засиять, и было очень жаль, что я не мог использовать ее прямо сейчас. Впрочем, для того, чтобы расправиться с Васки, куда лучше подходила другая моя сила. Достав из плена кандалов дар силы лишения и насквозь пропитав им тело, я, дождавшись момента, когда на защитный купол мировой ауры Васки начнет падать здоровенная туша одного из заключенных, на полной скорости рванул к выходу из второй шахты. Все остальные дары уже работали на полную в своих пассивных режимах, и мировые приказы, использование которых стало намного удобнее и органичнее после обретения сущности контроля поля боя, также были активированы на максимум. Дары, определенно, были главной силой любого майгу, и я, обладавший сразу несколькими, по умолчанию мог ставить себя выше остальных. И сейчас, используя на полную лишь один дар из восьми, я все еще был невероятно далек от своей пиковой силы. Несмотря на то, что дар силы лишения был ближе всех остальных моих даров к уровню сущности. Несмотря на то, что мировые приказы за последние 27 лет я развил, считай, на порядок. И даже несмотря на то, что физически я тоже стал намного сильнее, хотя в этом плане рост был скорее количественным, а не качественным. Несмотря на все это, моя общая боевая мощь сейчас сравнялась лишь с тем уровнем, что был у меня, когда я ворвался в тронный зал Данбрака в мире Драконьих островов и был вынужден сразиться с Тигром Ректаром и парой его помощников. Тем не менее, даже тогда я сумел дать бой троим майгу уровня сущности. А, насколько я знал, никто из тюремщиков, кроме начальства форта, не был обладателем сущности. Все-таки, хотя из колонии в единство тек непрекращающийся поток драгоценных руд, а значит и денег, Сама работа по присмотру за преступниками была не слишком уважаемой и тем более не слишком комфортной, так что большинство не только заключенных попадало сюда против своей воли, и у обладателей сущностей обычно было достаточно способов избавить себя от этой участи, и Васки не был исключением. Я не знал его уровня наверняка, но мог довольно точно оценить по тому, как проминался его защитный барьер под ударами заключенных. Он вряд ли намеренно сделал его слишком слабым, так что можно было сделать более-менее уверенный вывод, что его дар первого класса находился где-то на отметке от 60 до 90% завершенности. Высокий показатель, но это все-таки была не сущность. Добежав на полной скорости до входа в пещеру, я активировал трансформацию в истинную форму. Произошло примерно то, чего я и ожидал. Мое полуторакилометровое тело почти застряло в слишком узком проходе, и хотя я и мог выбраться, для этого мне пришлось бы начать извиваться всем телом, подобно червяку. Однако это было неважно. От входа в пещеру, находившегося чуть ниже уровня поверхности и до насеста Васки было около 300 метров. Более чем достаточно, чтобы, изогнув длинную и гибкую шею, я смог дотянуться до туда и сомкнуть челюсти на защитном барьере надсмотрщика. Выдержал барьер недолго. Прошла всего пара мгновений, после чего купол из мировой ауры, подтачиваемый, помимо моих клыков, еще и пассивным эффектом сущности пожирания миров, лопнул подобно мыльному пузырю. Еще где-то через треть секунды туша заключенного, появление которой стало для меня условным сигналом к атаке, рухнула на то место, где только что находился Васки. Но его уже там не было. Его тело, прочно зажатое в моих челюстях, стремительно приближалось ко входу во вторую шахту. При этом я ни на секунду не забывал о том, какая участь постигла того дракона, что проглотил меня целиком. И, чтобы не повторить той же несчастной судьбы, в ту же секунду, как схватил Васки, я дал залп плазменного луча прямо себе в закрытую пасть. Это было дико больно. Я моментально сжег себе десны и небо до кости, губы обуглились до черна, язык начал пахнуть как вкуснейший шашлык, а прокатившаяся по дыхательной системе волна раскаленного воздуха подожгла изнутри легкие. Однако это была необходимая мера. Хотя бы Васки, уже успевший пару раз ударить меня изнутри по челюсти, выбив один из клыков, перестал сучить в воздухе ногами. Ну, оно и не удивительно, ведь верхняя половина его тела превратилась в уголек. Секунда потребовалась на то, чтобы с помощью мировых приказов вытащить из желудка жемчужинку с пространственным хранилищем и спрятать в него остатки тела Васки. И еще секунда, чтобы вернуться в человеческую форму и, ощутив, как по подбородку и груди начинают стекать ручейки крови, развернуться и броситься обратно в тоннель шахты. Итого успешное покушение на одного из надсмотрщиков форта Тысячи Висельников заняло в общем счете около 5 секунд. Но даже это могло быть слишком много. Моделирование поля боя, как я решил назвать пассивную способность своей новой сущности, не показало, что кто-то из тюремщиков как-то особенно отреагировал на произошедшее. Никаких резких поворотов головы, никаких неожиданных смен траектории движения, никаких приказов, касавшихся меня или Васки. Тем не менее, даже это не значило, что я в безопасности. К тому же в любом случае тот же Шингар наверняка не отвяжется от меня и решит, вполне справедливо, на самом-то деле, что я связан со всей происходящей в форте в последнее время чертовщиной, и со смертью Васки в том числе. А это значило, что до тех пор, пока бунт не подавит, я должен был максимально избавиться от всех возможных улик. Забравшись как можно глубже во вторую шахту и найдя укромное место, при этом достаточно большое, чтобы я смог развернуться в нем в истинной форме, я достал труп Васки из жемчужины и на этот раз сожрал его по-настоящему, вместе с остатками формы. После чего, немного подумав, все-таки пробурил с помощью мировых приказов тоненький каналчик где-то 3-метровой глубины в одной из стен и скинул в него саму жемчужинку, а затем вставил в отверстие выточенный из того же камня чопик. Перед отправкой в форт мое тело просвечивали специальной магией. Это было нужно для того, чтобы избежать как раз таких угрожающих безопасности колонии проносов контрабанды. После бунта исчезновения Иммолита и убийства сотни заключенных начальство форта вполне могло бы начать глобальную и тщательную проверку. А мне никак нельзя было допустить, чтобы жемчужинку нашли, как минимум из-за 3 капель сияния, что хранились в ней. Прорыв дара контроля на уровень сущности произошел благодаря внутреннему озарению и остаткам силы эволюции. Но вообще-то обретение сущности требовало потребления огромных объемов энергии, и я не мог отдать подарок Кримзона просто так. Затем я спрятал дар силы лишения обратно под блокировку и активировал мировые приказы ветви исцеления, чтобы исцелить практически полностью сожженный род. А сам тем временем по сложной сети связывающих разные шахты тоннелей, найденной с помощью все той же сущности контроля поля боя, добрался до своей третьей шахты, выбрал случайный тоннель и принялся старательно разрывать руду, делая вид, что вообще не в курсе о том, что происходит на поверхности. До конца смены оставалось несколько часов. Впрочем, все это время спокойно отработать мне, как я и думал, не дали. Уже через час после того, как я, притворившись хлебушком, занялся самым мирным занятием из возможных в форте тысячи висельников, меня нашел отряд тюремщиков и отконвоировал на поверхность. Там всех заключенных уже собирали на площади. Многие были травмированы, у кого-то отсутствовали конечности, несколько майгу и вовсе лежало на специальных раскладных столах, пока над ними трудились целители. Подавляли бунт явно довольно жестокими методами. Впрочем, с учетом того, что говорить об истинном назначении всего этого представления ни Ира, ни Фира с Вайлой своим подчиненным точно не стали бы, а среди заключенных 100% было предостаточно даже более отбитых на голову, чем парочка волков, я вовсе не исключал, что многие могли заиграться и продолжить буянить до победного, хотя смысла в этом уже не было никакого. Вокруг толпы заключенных стояло плотное оцепление из стражников, а на возвышении неподалеку стояли и о чем-то активно спорили оставшиеся в живых надзиратели, а также еще трое майгу, в числе которых я без всякого удивления заметил Шингара. Причем циклом меня тоже явно увидел, после чего махнул мне рукой и довольно усмехнулся. Похоже, у него уже не было никаких сомнений в моей причастности, как и в том, что в ближайшее время ему удастся вывести меня на чистую воду и обвинить по всей строгости. Относительная тишина продолжалась еще где-то полчаса, пока стражники собирали остальных заключенных. После чего, когда, видимо, всех или почти всех нашли, начальство прекратило шушукаться и вперед вышел майгу, неожиданно продолжавший поддерживать человекообразную форму, выглядевшую как антропоморфный ворон с оперением цвета червонного золота. «Попрошу тишины», — тихим голосом, тем не менее донесшимся до каждого заключенного в толпе благодаря невероятно мощной мировой ауре, его наполнявшей, начал он. Сложно было судить о силе ворона лишь по таким скудным данным, но я почти не сомневался, что он был где-то на уровне Тивальда, триарха клана Ис, то есть даже среди обладателей сущности был одним из сильнейших. Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Я, Яннусан Цезарион, глава форта Тысячи Висельников. Обычно я занят административной работой и редко появляюсь в большом куполе форта. Чтобы это произошло, должно случиться нечто поистине из ряда вон выходящее. И сегодня, к моему огромному сожалению, это случилось. 275 смертей среди заключенных и еще около 500 получили травмы, которые невозможно исцелить полностью. Также убиты или серьезно травмированы 7 стражников и без вести пропал надзиратель. В последний раз нечто подобное произошло уже больше 150 лет назад и, хотя это довольно долгий срок, я бы предпочел, чтобы этого не происходило вовсе. Будет проведено строжайшее расследование для обнаружения зачинщиков и самых отличившихся во всем этом бедламе. В этом расследовании я приму непосредственное участие. До его окончания любые контакты со внешним миром будут запрещены. Работы заключенных будут проводиться под строгим надзором стражников. Каждый из вас будет строжайшим образом допрошен, и если появится хотя бы малейшие доказательства вашей виновности, не ждите от меня снисхождения. А пока что, в качестве предупредительной меры, демонстрирующей мой гнев и мое отношение к произошедшему, я прибавляю каждому из вас по 10 лет срока, без исключений. Особо никто возмущаться не стал. Мало того, что для майгу 10 лет не были чем-то серьезным, у большинства заключенных форта сроки отсидки исчислялись десятилетиями и столетиями, так что этот десяток мало что изменил бы. Мне, разумеется, такой расклад был не по нраву едва ли не больше, чем кому бы то ни было в колонии. Однако, похоже, такова была расплата за то, что убийство Васки пришлось проворачивать в экстренном режиме и без какой-либо подготовки. И было бы очень хорошо, если бы это было единственное, чем мне бы пришлось платить. Все-таки благодаря открытым способностям и мировым приказам я смог бы многократно перевыполнять дневную норму, сократив эти 10 лет в разы. А вот если бы вскрылось мое непосредственное участие во всем произошедшем, то десятком лет я бы точно не отделался. И было бы еще хорошо, если бы наказание ограничилось одним только увеличением срока отсидки. Нет, конечно, вряд ли меня бы приказали казнить, раз уж даже такого ублюдка, как Аргеронт, продолжали держать в колонии живым. Но потенциальный ущерб не ограничивался одной только смертью. Под удар могли попасть Кримзон, Эллиса и остальные. И тогда победа над Амалой и ее кодлой отсрочилась бы на неизвестный срок, если бы вообще еще была возможна. Пока что мой помощник, старший следователь форта Шимгар, назовет несколько имен, продолжал тем временем Янну. Те, кого назвали, останутся здесь и будут допрошены первыми. Остальные вернутся в свои камеры. Завтрашняя смена не начнется, пока все названные не будут допрошены, так что тех, чьи имена не будут названы, я могу поздравить с внеочередным отдыхом. Но не думайте, что вы избежали нашего внимания. Ваша очередь тоже придет. Просто не сейчас. Закончив, Янну развернулся и отошел, позволяя моему хорошему знакомому циклопу выйти вперед и начать зачитывать список. Разумеется, мое имя в нем было, и едва ли не одним из первых. Также в число главных подозреваемых попали парочка волков, Ера Аргеронт, Помпонгамп, то есть все отцы и матери форта, кроме первого номера, Зиурлор, мой сосед по камере Фим, а также еще несколько знакомых мне персонажей, либо являвшихся ближайшими подчиненными отцов и матерей, либо имевших дурную славу в форте сами по себе. Всего Шимгар назвал около сотни имен. С учетом того, что в бунте по самым скромным подсчетам участвовало несколько тысяч заключенных, первыми они действительно решили отловить самых, как выразился Янну, отличившихся. Когда циклоп, наконец, замолчал, все неназванные заключенные под конвоем примерно половины стражников были оперативно выведены в малый купол. Оставшихся, приставив к каждому по стражнику, заставили встать в шеренгу, будто школьников перед уроком физры. «Все вы», — произнес спустившийся с возвышения и вставший перед шеренгой Янну, «по тем или иным причинам вызываете особые подозрения у меня, либо у моих помощников. Пока что я не знаю наверняка, имеете ли вы отношение к сегодняшнему происшествию, но так как я искренне верю своей интуиции, а также интуиции старшего следователя Шимгара и главного надзирателя Диоклерта, и считаю, что наши подозрения не могут быть совсем уж беспочвенными, всем вам я прибавляю еще по сотне лет к сроку заключения вне зависимости от итогов расследования». Я крякнул. Приплыли. 3 месяца неожиданно превратились в 110 лет. Такой срок даже ежедневными переработками в год-два ни за что бы не превратился. Сотня, на этот раз все-таки нашелся заключенный, которого такое наказание возмутило. Я его не знал, но ему, видимо, осталось 3 дня до пенсии. Ну или, точнее, до конца срока. Реакция Янну, на первый взгляд показавшегося мне максимально спокойным и уравновешенным, не заставила себя долго ждать и оказалась куда хуже, чем можно подумать. Переместившись к возмущенному заключенному на скорости, которую с трудом смогла отследить даже сущность контроля поля боя, он нанес точный удар кулаком прямо в солнечное сплетение. Заключенный, не успевший даже отреагировать, не то, что поставить блок или сгруппироваться, отлетел прочь, врезавшись в каменную стену купола. Все мы сейчас, разумеется, находились в человеческих телах, не обладавших особой защитой. Так что атака Янну, не слабая даже для Майгу в истинной форме, едва не отправила бедолагу на тот свет. Если бы к нему тотчас же не поспешили целители, он бы 100% откинулся уже через пару минут. Для него прибавка к сроку увеличилась до 1000, все таким же спокойным голосом, будто ничего не произошло, произнес Янну, возвращаясь на прежнее место по центру шеренги. «Итак, я продолжу. В ближайшие несколько часов всех вас допросит и досмотрит. После чего мы сравним все ваши показания, отыщем расхождения, проверим все еще раз, выясним, кто лжет, накажем лжецов, а после будем повторять все сначала снова и снова до тех пор, пока ни у кого из нас не останется никаких сомнений относительно произошедшего. Так что, чтобы сэкономить время нам всем, советую говорить правду сразу. Первым для допроса приглашается Аргеронт из Сфилы. Мурыжили кошака минут 15, прежде чем вернуть обратно в шеренгу, так что скорее всего мы все застряли тут минимум на сутки, а скорее куда надольше. Тем не менее, Янну и остальных это, похоже, нисколько не волновало. Методы у главы колонии, как оказалось, были, мягко говоря, жестокими, но, По ощущениям, он был все-таки за добро. По крайней мере, вряд ли Яну, которому не нужно было ни перед кем отчитываться, стал бы так долго допрашивать Аргеронта, даже понарошку, если бы был у того на пособии. Впрочем, мне от этого было не легче. И когда часов через пять навали мое имя, сердце, честно признаться, пропустило таки удар. Оставалось только надеяться, что я продумал достаточно, чтобы не попасться. Глава 29. Тим Тарс, спросил Яну, сидевший за оперативно притащенным из малого купола столом, между старшим следователем Шингаром и главным надзирателем Диоклертом, тоже принявшими человеческие облики. «Да», — кивнул я, усевшись напротив них. Изначальный срок заключения, перед Яну на столе лежала тонкая папка, видимо, с моим личным делом, которую он теперь читал. 3 месяца. Обвинен в нарушении комендантского часа. Сущность молнии. Как же тебя угораздило? Поднял он на меня удивленный взгляд. Каждый должен отвечать за свои проступки. Пожал я плечами. Это, конечно, верно, посмотрим, в чем ты был замечен уже после попадания ко мне в форт. Заподозрен в причастности к исчезновению 4 заключенных в первый же день, опущен после допроса за неимением доказательств. Приговорен к 10 дополнительным дням заключения за опоздание на построение. Заподозрен в причастности к исчезновению 11 заключенных на второй день. Недопрошен, глава форта посмотрел на Шингара. Циклоп развел руками. Улик никаких не было, это была просто догадка, с учетом предыдущих подозрений и схожести 2 инцидентов. Но упомянуть об этом в отчете я счел необходимым. Понятно. Дальше запрошено наказание в дополнительный год заключения за оскорбление старшего следователя Шингара. Снова взгляд на циклопа. КХМ. Шингар смущенно кашлянул. Я подал запрос на эмоциях, это было непрофессионально, прошу прощения. Благо, главный надзиратель запрос не одобрил. Веселая у тебя тут жизнь, Тим, как я погляжу, сложно было понять эмоции Яну, так как даже в человеческой форме его голова была почти полностью птичьей, но я почти не сомневался, что, если бы мог, он бы сейчас усмехнулся. Ладно, что дальше? На 8-й день заключения во время вечернего построения упал замертво и был перевезен в морг, однако к следующему вечеру был найден в том же морге живым и здоровым. На этот раз глаза бусинки Яну определенно оказались направлены на меня. Черт его знает, пожал я плечами, какую-то заразу подхватил. Слава богу, организм оказался крепким. Порядки колонии, в частности правило не выдавать тюремщикам ваших внутренних конфликтов, как я погляжу, ты уяснил довольно быстро. Ну, до твоих разборок с другими заключенными мне дела нет, если все остались целы и норма добычи не сократилась. Дальше подозревается в краже 22 500 тонн эммолита. Сколько еще раз я буду удивляться, читая его дело, Шингар, об этом впервые слышу. Постаравшись выглядеть искренне оскорбленным, воскликнул я. Я решил не допрашивать его, пока не соберу побольше улик, прошипел сквозь зубы циклоп, явно уже ненавидевший меня лютой ненавистью. Он был единственным из заключенных, не считая Пашайши и еще парочки в лазарете, находившихся в малом куполе во время исчезновения эммолита. Так что мои подозрения вполне обоснованы. И куда, по-твоему, я дел 20 000 тонн руды? Рявкнул я на Шингара. В жопу себе запихал. Мне почем знать, но как по мне, даже это куда вероятнее, чем внезапное предательство 4 стражников, верой и правдой проработавших в форте более 1000 лет. Тишина, не повышая тона, произнес Яну, однако я тут же ощутил, как сдавило невидимой силой грудь. Похищение эммолита – серьезное дело, и мне непонятно, почему, если у тебя, Шингар, были подозрения по поводу него, ты не сообщил о них мне сразу. Но об этом мы поговорим потом, наедине, а сейчас у нас на повестке другой, более серьезный вопрос. Дальше по списку у нас идет подозрение в подстрекательстве к бунту, а также убийство Воскитак, тут хотя бы больше информации. Показания стражников, следивших за Фирой и Вайлой. Показания стражников, заметивших Тарса, когда тот входил во 2-ю шахту незадолго до начала бунта, теоретические выкладки с описанием того, каким именно образом Тарс мог убить Васки, а ты помешался на этом заключенном, Шингар. Я просто считаю его слишком подозрительным, буркнул циклоп. Обладатель сущности, водящий дружбу с Руйгу, загремел в колонию за нарушение комендантского часа. Чушь, он 100% подстроил свой арест. Чтобы попасть в форт, ему тут что-то надо. Исчезновение 4 заключенных в первый день его заключения, еще 11, во второй. Это при том, что последнее такое бесследное исчезновение произошло больше 20 лет назад, а еще предыдущее, за 35 лет до этого. На третий день он сходил к Аргеронту в гости, а потом к волкам и помпонгамбу. А с Ерани, похоже, и вовсе стали закадычными друзьями за последнюю неделю. Почти уверен, что он, какое-то новое приобретение Аргеронта, отправленное сюда, чтобы лично познакомиться с нашим дражайшим вторым отцом. А даже если нет, я все равно такой подозрительной гадины за все время работы ни разу не видел. Вокруг него будто бы целый рой всяких странностей вьется, и естественно я считаю, что он причастен и к этому бунту. Вполне справедливые подозрения высказал старший следователь. Как думаешь? Повернулся ко мне Ину. Думаю, что это только подозрение, недовольно глядя на Шингара, ответил я. Вообще-то стоило отдать циклопу должное. Хотя я постарался избавиться от всех возможных улик, стереть само свое существование, разумеется, было не в моих силах, и по этим разрозненным следам Шингар сумел прийти к правильным выводам практически по всем пунктам. Немного обидно было, что он принял меня за пешку Аргеронта, но с учетом того, что я приходил к кошаку вместе с Ира, по сути бывший именно такой пешкой, просто в прошлом, это предположение было вполне оправданным. Тем не менее, как сказал сам Шингар, и как подчеркнул я сам, подозрение – это всего лишь подозрение. Для того, чтобы обвинить меня в чем-либо и тем более наказать меня за что-либо, им нужны были улики, свидетельства, хотя бы мотивы, хоть какие-то доказательства моей причастности. И тут, хотелось надеяться, у меня все было плюс-минус схвачено. Ладно, виновен ты или нет, признавать вину самостоятельно ты явно не горишь желанием, подвел итог Ину. В таком случае начнем допрос. Мурыжили меня почти полчаса, хотя, если бы не каверзные вопросы Шингара, они бы наверняка справились минут за 10. Спрашивали обо всем, начиная от того, как именно я был пойман и осужден в 8 башнях, и заканчивая, разумеется, тем, что я делал во время прошедшего погрома. Свои ответы я, разумеется, заранее придумал и распланировал, так что отвечал без запинки и, хотелось верить, максимально естественно. По крайней мере никаких обвинений сразу троица мне не предъявила, хотя это и не было гарантией того, что у них не осталось подозрений. Но в конце концов вопросы кончились и меня отправили обратно. На этот раз ждать пришлось довольно долго. Почти 20 часов прошло, прежде чем Ину и остальные закончили допрашивать всех избранных заключенных, а потом еще 3 часа у них ушло, видимо, на подведение итогов. Я все это время был занят работой над кандалами. Перед допросом меня досмотрели, в том числе, как я и думал, просветили мое тело специальным устройством а-ля рентген, так что было очень хорошо, что я додумался спрятать жемчужинку. Тем не менее, расслабляться по этому поводу было еще слишком рано. Вряд ли они стали бы снимать с меня кандалы, чтобы их проверить, это было бы максимально глупо. Но у них вполне мог быть какой-нибудь другой аппарат для тестирования их работы, и мне нужно было сделать все, чтобы эту проверку они прошли. Я тщательно проверил и перепроверил все внесенные мной изменения в структуру рун, а также потратил несколько часов, чтобы заделать те трещинки и уязвимости, с помощью которых мне удалось вытащить наружу дар силы лишения. Аккуратно расковырять их обратно, не задев при этом саму рунную структуру, заняло бы по меньшей мере пару дней. Но лучше уж так, чем если бы из-за обнаружения этих уязвимостей эти кандалы решили поменять на другие. Наконец, определенный вердикт был вынесен, и троица вновь появилась перед нами, и Шингар вновь начал зачитывать имена. На этот раз в список попало чуть больше 70 заключенных. Моего имени в списке не было. Все названные, произнес Ину, дождавшись, когда циклоп закончит, могут возвращаться в свои камеры. К ним на данный момент у нас нет вопросов. Явно обрадованные тем, что их убрали из числа главных подозреваемых, заключенные, которых Шингар назвал, и в числе которых, ожидаемо, был Аргеронт, на этот раз действительно не имевший абсолютно никакого отношения к поднятой буче, под конвоем стражников были отправлены по камерам. Впрочем, кошак как раз таки был единственным из них, у кого не было заметно ни капли радости. Наоборот, с того самого момента, как он вернулся со своего допроса, то есть уже почти 30 часов, он был хмур как туча, а в его взгляде, то и дело бросаемом на меня, пылали огоньки ярости. Он, в отличие от Ину, Шингара и Диаклирта, 100% знал, Куда делся Васки? Впрочем, сообщать им об этом он тоже точно не стал бы, как минимум из-за все тех же понятий, а как максимум потому, что наверняка хотел отомстить мне за это лично. В итоге на площади осталось 29 заключенных, и все пошло по кругу, с той только разницей, что на этот раз допрашиваемых не уводили за пригорок, а тащили в глубину ближайшей шахты, и не выпускали по часу и больше. О том, что с ними там делали, можно было догадаться и без моей сущности контроля поля боя. Достаточно было просто взглянуть на покрытые ранами и жуткими кровоподтеками тела возвращавшихся с допросов заключенных. Причем только лишь этим Яну и остальные не ограничивались. У одного из вернувшихся отсутствовал глаз, другой остался без пары пальцев, третьему, судя по тому, как он держался за живот и по обилию крови, буквально наживую вспороли брюхо. С учетом того, что даже настолько жуткие травмы уже не кровоточили, пытаемых по завершению процесса подлечивали. Но, очевидно, не до конца, да и в принципе настолько тяжелые травмы, особенно потерю глаза, было сложно исцелить полностью. Не церемонились они даже с оставшимися в списке подозреваемых отцами и матерями форта. С живота помпонгом бы явно срезали пару килограммов жира, у Яра пальцы на одной из ладоней были переломаны и вывернуты под самыми неестественными углами, а Вайле, судя по положению кровавого пятна на тюремной робе, отрезали сосок. Хуже всего было то, что с каждым следующим допрашиваемым продолжительность допросов и тяжесть нанесенных травм увеличивались, а мое имя все не называлось и не называлось. Прождать на этот раз мне пришлось почти двое суток, и, чего уж греха таить, под конец этого ожидания, когда 27 оставшихся заключенных уже вернулись, а предпоследнего, Фира, не было видно почти 5 часов, мне уже было ой как не по себе. Определенно, это ожидание было куда томительнее, чем тот час, что я провел, готовясь к убийству Васки. Но и ему пришел конец. Фира вернулся с отрезанными ушами и носом, словно прожженный сифилитик, и с рукой в насквозь пропитанном кровью рукаве, свисавшей, будто плеть. И настал мой черед. «Пожалуйста, садись», — приглашающим жестом Яну указал на залитый алым одинокий стул посреди пустой пещеры. Руки ворона также были буквально по локоть в крови. «Скажи, Тарс, за время ожидания у тебя не появилось, что нам сообщить? Может быть, есть что-то, о чем ты не упомянул во время прошлого допроса, или просто забыл упомянуть? Не стесняйся, говори, мы с радостью тебя выслушаем». Глава форта был по-прежнему максимально спокоен. Ничего в его голосе не выдавало, что последние 50 часов он жестоко пытал почти три десятка майгу. Шимгар был хмур, и даже вид меня на этом пыточном стуле, предвещавший скорую расправу, его, похоже, ни капельки не вдохновлял. Видимо, несмотря на свои угрозы и агрессивные методы ведения допроса, пытки все-таки были циклопу не слишком по душе. А вот главный надзиратель Диоклерт, во время допроса сидевший тише воды и ниже травы, показал себя с новой, довольно отвратительной стороны. Судя по чистым рукам и одежде, лично в процессе он не участвовал. Но раскрасневшаяся свинячья морда, в прямом смысле, в истинной форме он был огромным, покрытым густой шерстью вепрем, полные восторженного экстаза глазки и экстремально мерзко выглядевшие подрагивания толстых бедер были прекрасной демонстрацией того, какие эмоции он испытывал по отношению к происходящему. «Ничего нового», — покачал я головой, садясь на стул. «И что мы с этим будем делать?» «О, сейчас ты увидишь», — восторженно завизжал Диоклерт. «Пожалуйста, Яну, приступайте. Если я услышу от тебя еще хоть один звук не по делу, главу форта этот хряк-извращенец, несмотря на все тот же безэмоциональный тон, тоже явно уже изрядно достал. Я отрежу твой член и запихну глубоко в глотку». «Понял меня?» «Да-да», угрозы свои Яну явно всегда исполнял, так что главный надзиратель мгновенно присмирел. «Прошу прощения». «Прощаю». «Итак, Тарс, давай начнем наш второй допрос». «Вопрос первый. Почему ты попал в форт тысячи висельников, хотя наверняка имел все возможности отделаться простым штрафом?» «Дар Фампы, живого детектора лжи, которого во время моего допроса использовал Фиантир, без всяких сомнений был невероятно редким. И не просто так. В конце концов Майгу в большинстве своем не выбирали себе дары сознательно. Так, как, к примеру, люди мира Драконьих островов выбирали вид магии для изучения. Во-первых, большинство Нейрагу не обладали полноценным интеллектом на уровне людей, и зачатки своих даров они формировали скорее подсознательно, на уровне инстинктов. Шанс появления настолько сложной концепции, как определение правды, при этом был чрезвычайно низок. Во-вторых, даже если Нейрагу по каким-то причинам обретал разум, достаточно продвинутый для построения сложных логических цепочек, необходимых для выбора дара, вряд ли его первым выбором стало бы определение правды. Мир Майгу работал по принципу «сильнейший получает все, а слабый – ничего». А умение понимать, врет тебе собеседник или нет, не слишком полезно в выживании или тем более в завоевании своего места под солнцем. «Какая разница, сказал правду или солгал тот, кто бьет тебя кулаком в нос?»